пусть стоят, как их поставили, так пусть и стоят, солнцу на позор. Солнце, ты видишь, возвал он к сияющему Богу, как это обычно на северной земле. Викеша обратился не к солнцу, а к белым покойникам. «Клянусь», — сказал он спокойно и торжественно, «за всех товарищей клянусь, за Колымскую землю, не опускать ружья, пока этих гадов, людоедов не выбьем до последнего. Прощайте!» — крикнул он еще раз. Разведчики отвязали собак и поехали назад сообщить партизанскому отряду страшное известие. 15. Зима проходила. Партизаны и максолы после неудачи на протоке Зеленой почувствовали себя небезопасными на Едоме в лесу и отступили на тундру в горла, сплетение озер и протоков и висок, с выходом на океан и внутренними входами в протоки Колымского западного устья, путанной походской Колымы. Свое становище они устроили подальше горлов, по малой чукотской виске, в таком лабиринте протоков, что даже и знающие люди сбивались с дороги. Обстановка здесь была суровая, но жить было можно. Главнее всего, здесь было обилие пищи. Протоки кишели чирами зимою и летом. Ход чира в этих нетронутых местах поражал баснословной густотой даже привычных паричан. Рыба шла сплошной стеной и гнала перед собой воду, как живая плотина. Перед рыбою вода пребывала, а за рыбой вода убывала. Верши, мережи, перетяги — все это всплывало от улова наверх и кипело серебром, живым и вертлявым, какой-то чешуйчатой ртутью. Челнок, проходя через рыбное руно, месил эту странную кашу, и каждый удар двоеручного весла выплескивал лопастью рыбу. Осенью, во время нереста, чир смешивался с таблицами тонкого льда, подобного стеклу, и на брыдких местах составляли запруды из льда и чиров, до самого дна переполненные жизнью. Протирая сквозь лед, чир мягчил и доил свою крепкую икру. Запруда подмерзала и таяла снова, и вода переполнялась чировою икрою, вспененной, густой, как молоко. Лесу, разумеется, не было ни кустов, ни ползучей березы, ничего, кроме мху, лишаев и режущие острые соки. Но максолы отыскали огромные холуи, банку выкидного леса, выносимого морем на тундру во время жестоких бурь и яростных ветров, нагоняющих с севера воду. Море потом отступало, и банки тянулись по суше, версты на 4 в длину, сажени на 15 в ширину и сажени 2 в вышину. Это огромное пространство было завалено стволами сибирских и американских древесных пород, приплывших с течением сквозь дальний Берингов пролив. Сибирская лиственница здесь перемежалась с канадской красной сосной, и японский бамбук с обломками красного дерева, рожденного в Мексике. Попадалась и работа человека. обломки чукотских байдар и вельботов и длинные растрепанные бревна разбитых кораблей, дубовые бочонки с закрытым содержимым. Викеш однажды, исследуя холлы, отыскал еще более жуткую штуку — дубовый увесистый гроб, обшитый блестящим глазетом, местами изорванным. Его раскрывать, разумеется, не стали, и этот угол холуя обходили далеко и тщательно. Холуй, наполненный кусками умерших деревьев и убитых кораблей, кишел особой тундренной жизнью. В нем прятались мыши-полевки и гнездились во множестве песы, устроившие норы в огромных сосновых и лиственных дуплах. Рыть нору в мокром мху, затем, чтоб тотчас же пониже дорыться до вечной мерзлоты, писам не нравилось, а в дуплах и прямо под стволами было и суше, и теплее. Главное, ветер никогда не хватал сквозь холуй, разбиваясь об тысячи стволов. Здесь партизаны могли бы промышлять драгоценные шкурки песов, если бы в то время они имели хоть какую-нибудь цену. Дерево было гораздо ценнее. Они устроились, однако, не у самого холуя, а верст на пять пониже. Сплавили плот по протоке, нарубили поварень и избушек из бревен, конопаченных мохом, и дров навезли для топлива. Примечание. Поварня — промысловая избушка. Область эта была вообще замечательна. Были две виски протоки, большая и малая Чукотчи, но эти имена относились к каким-то иным исчезнувшим чукчам, которые некогда делали набеги на русских колымчан не с востока, а с запада, громили поселки и заимки, а после исчезли неизвестно куда. Максолы находили от них становища, заросшие мохом, могильники с грудой оленьих рогов, трухлявых от старости. А к югу попадались на тундре иные чукотские стойбища, тоже мертвые, но не столь древние. Это были переселенцы с каменного берега, пришедшие сюда не особенно давно, лет 70 назад, и на памяти ныне живущих стариков съедены поголовно страшными духами оспы. Примечание. В 1884 и 1889 годах местами трепались обрывки шатров на связанных жердях, и под ними белели скелеты, дочисто объеденные мышами и писами. Эта часть тундры была полна оленем, не диким, а только одичалым, потомством беспризорных и бесхозяйственных стад, оставшихся от мертвецов. Олени отличались особой осторожностью, так как в их памяти еще хранилось знание о хитростях и кознях человека, их бывшего хозяина. Все-таки здесь можно было упромыслить и жирного мяса, и шкур на одежду. В этой естественной крепости, за жидкими гранями своих водных путей, отсиживалась колымская вольница от злобных врагов. А врагов было много. Авилов не был единственным князем на севере, завоевавшим себе область рукой вооруженной, а только одним из многих. На каждую реку, на Лазею, на Индигирку, на Яну брызнули последние остатки человеческой грязи, извергнутой русским вулканом во время революции –